зеленые трав, и деревьев чудной закал, и тепло нетронутых скал, то, что каждый искал. Столкновение высоких ветров, мычание священных коров, увлечение дикой весны, то, что нам доверяли сны. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день. Вот плюется гитара звуками странной игры и срывает какой-то чудак глупой души дары. Мы нашли удивительный сплав тяготений земных чудес. Ах, как нам повезло, что это не зло. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день. Ртутный уровень страха упал, мы прокляли этот накал. Никто не кричит ярче брызни, все ищут жизни. Тема дня исчерпала себя, повернувшись тупым концом. Никто не лечит правду горячим свинцом. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день. Пусть прошлое будет прошлым, оно не станет пошлым. Мы не начнем с конца, удача не станет иначе. Но нам друг у друга спросить, как мы могли допустить, что на нас застоялась какая-то тень. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день. Нам нужен просто светлый день.